О Дух Святой, источник утешения! Если на душе покоя нет, если бури вас опустошили, значит, сердцу нужен Божий свет. Надо, чтобы вы Библию открыли. Со страниц священных говорит сам Господь, всесильный Бог Вселенной. Ваше чтение Он благословит и наполнит душу непременно. Если перед вами трудный день, от забот на сердце нет покоя, пусть не трудно будет и не лень Библию открыть перед собою. Если вы в тревоге за свой дом, ваши дети в Боге не сокрыты, преклоняйтесь чаще пред Творцом и держите Библию открытой. Может быть, вы с Библией еще встречи не имели, к сожалению. Пусть сегодня ценности ее Бог откроет вам в богослужении. С Библией в руках встречайте дни, с Библией в руках их провожайте, чтобы быть небесному сродни, души Словом Божьим пропитайте. Аминь.